моя дальнейшая творческая судьба, но оперной певицей я никогда бы не стала. Это был тот самый всемогущий, счастливый случай. Дело было так. Как-то зашла ко мне подруга. Мы с ней болтали, пили чай, и вдруг она говорит: «Знаешь, я все забываю тебе сказать. Тут недалеко от тебя, на улице Маяковского, живет очень интересная старуха, учительница пения. Хочешь, зайдем к ней?» «Да неохота, надоели все эти преподаватели, одни шарлатаны кругом». «Ну все равно, что дома-то сидеть? Погода чудесная, пойдем погулять, и по дороге заглянем к ней. Что ты теряешь-то? Не понравится, больше не пойдешь». «Ладно, пошли». Открыла нам дверь совершенно седая женщина. Вела нас в маленькую, длинную, как пенал, комнату. Тамара меня с ней познакомила. Я попросила ее меня послушать. «Какой у тебя голос?» А я думаю, ну что ей буду все объяснять? Надоело уж, все равно никто не понимает, почему у меня исчезли верхние ноты. «Меццо-сопрано». «Хорошо, будем петь гаммы». Начинаем с первой октавы, и я нижние ноты пою басом, стараясь доказать ей, что у меня настоящая меццо-сопрано, а может быть даже и контральто. У меня и в самом деле всегда были очень крепкие нижние ноты. «Так, деточка, так, интересно, интересно». Я еще больше поддаю внизу. «Так, давай дальше, дальше». «А куда дальше? У меня выше соль второй октавы голос не идет». «Выше я не могу, у меня низкий голос». «Ну что ж, достаточно. Так вот, моя милая, у тебя не меццо-сопрано, а настоящая сопрано». Я совершенно обомлела. «Правда? Вот спасибо. Господи, я же помню, какие у меня были раньше верхние ноты, а потом пропали. И мне никто не верит. Все педагоги, у кого я была, говорили мне, что у меня меццо-сопрано. Как же вы узнали? Я уже 6 лет пою на сцене, и вы первое мне это говорите». «Я поняла по переходным нотам второй октавы. У сопрано эти ноты ре, ми бемоль, ми. Ты не умеешь включать на них головной регистр. А это, запомни на всю жизнь, ключ к верхним нотам. Ты должна умом понять эти ощущения, сознательно включать и переключать грудной, средний, головной регистры, научиться владеть своим дыханием. Природная постановка голоса – большой соблазн для дураков и бездельников, потому и теряют часто великолепные голоса, едва начав карьеру, что, не получив профессиональной подготовки, идут на сцену, надеясь только на природные данные. В общем, я буду тебя учить, и начнем мы сегодня же. Первое, как ты дышишь? Покажи-ка». «Я не знаю». «Хорошо, тогда вздохни и спой эту фразу». Она приложила руку к моей диафрагме. Я запела. «Чувствуешь, какая у тебя зажатая диафрагма? В такой судороге не то что петь, говорить-то невозможно. Попробуй, вздохни, как ты дышишь при пении, и скажи несколько слов». Я делаю то, что она велит, и, конечно, даже разговорный голос у меня становится напряженным и тусклым, как из-под подушки. Чувствуешь, как ты сажаешь звук на горло? Если с таким дыханием можно еще кое-как петь на середине, то о верхних нотах не может быть и речи. Значит так. Сейчас иди домой, только не смей дома петь сама, не пытайся понять все сразу, это невозможно, только голосу повредишь. Заниматься будем каждый день, это мое главное условие. Я обыкновенно беру с учеников 10 рублей в месяц, но с тебя, поскольку ты работаешь, буду брать 15. Ты можешь платить столько? Конечно могу, это же так ничтожно мало, почему вы не берете больше? Потому что у меня есть 10 учеников плюс моя пенсия. Итого 150 рублей в месяц. Для меня и моего кота-цыгана на еду достаточно. А больше мне ничего не надо».